погладила руку, посмотрела в глаза. — Не говори ничего, вижу, — предупредила. — Ничего, это хорошо. Значит, скоро женишься, и я успокоюсь. Благословляю тебя. Он молча высвободил икону из рюкзака, развернул ткань от крыла. Матушка взглянула, перекрестилась. — Что? Что ты хочешь сказать? — Это моя невеста, мама. Илеодора сложила руки крестом на груди, склонилась и поцеловала образ. — На все ее воле, сынок. А ты не ошибаешься? Нет? Это ты мне привез? Огнем освящена икона-то. Он промолчал. А матушка взяла икону вместе с тряпицей, поднесла к его губам. — Благословляю. Ступай. Теперь мне легко будет молиться. Он приложился к образу, поклонился матери и ушел. И только когда вновь оказался за воротами монастыря, перед расстрелянным фасадом с Богородицей, вдруг ощутил, точнее, осознал, что утешился. Трасса была чистая, редко попадались встречные грузовики, а попутных за все 90 километров не пришлось обгонять ни одного. Ярослав любил ездить ранним утром, когда прохладно и пусто на дороге. Машина была изрядно потрепана и сильно теряла скорость на длинных тягунах, так что перед каждым подъемом ее следовало разгонять, чтобы выбраться на гору и не закипеть. Недалеко от Свертка на частную дорогу у Закомарного впереди все-таки замаячил тяжелый КамАЗ с прицепом, ползущий на подъем по осевой линии. Можно было бы отпустить его, потянуться до Свертка, но Ярослав выжил хорошую скорость и все-таки пошел на обгон. В черном облаке выхлопа от грузовика он не сразу заметил выбоины на краю асфальта. Пришлось прижиматься к обочине. Машину тряхнуло, после чего он притормозил и обогнал грузовик уже на вершине горы. И это в какой-то степени спасло его. Погасило скорость, потому что на самом дорожном переломе резко и намертво заклинило руль. Сработало противоугонное устройство в замке зажигания. Как если бы вынули ключ. Кажется, послышался даже характерный щелчок. Ярослав машинально ударил по тормозам. Нива под горку быстро набирала скорость. На миг ощутил упругую твердость под ногой, но педаль тут же провалилась до пола. Он качнул педалью тормоза раз, другой, третий. Никакого результата. А дорога уходила вниз по крутому уклону с заметным поворотом вправо, к мостику через ручей. Машина утягивала к обочине влево. Ярослав включил первую передачу, пытаясь тормозить двигателем, и открыл дверцу. Машину дергало, двигатель трясся и орал на высоких оборотах. Скорость падала, однако колеса уже хватали обочину, и он еще инстинктивно пытался повернуть руль. Смерть летела навстречу в виде каменистого склона дороги. Но внезапно перед глазами возник образ Богородицы и закрыл собою последний и страшный миг. Глава 13. Удар возмездия. 1992. К ночи Гелий почувствовал, что начинает задыхаться. Включенный на полную мощность кондиционер вносил с поверхности какой-то мерзкий сернистый запах, словно там уже погремела ядерная война. Гелий позвонил на центральный пульт, спросил о качестве подаваемого вентиляции воздуха и получил ответ, что все характеристики в норме. Тогда он достал самоспасатель, раздавил ампулу и подышал через маску почти чистым кислородом.